что не мешало бы побриться, но сразу передумал. Позже. Джабир приготовил ему рубашку и брюки. Принц с отцом еще сидели за столом, когда он вошел к ним в комнату, но дворецкий уже убирал посуду. Байдер поцеловал отца и руку принца. Повинуясь жесту эмира, он сел. «Хочешь перекусить?» — спросил принц. «Нет, благодарю. Было бы невежливо приняться за еду, когда они уже закончили завтрак. Тогда, может быть, кофе?» — Байдер кивнул. «С удовольствием». Дворецкий тут же наполнил чашку. Байдер попробовал. Кофе был густой и сладкий. Хотя шторы были опущены и солнечный свет не проникал, принц надел темные очки, полностью скрывавшие глаза. Он дождался, пока Байдер поставит чашку. «Мы с твоим отцом обсуждали твое будущее». Байдер склонил голову. «Я к вашим услугам». Принц улыбнулся. «Прежде всего, ты мой племянник, моя родная кровь». Байдер молчал, понимая, что от него ответа не ждут. «Мир меняется быстро», — продолжал принц. «Много воды утекло со времени твоего появления на свет. В соответствии с этим менялись и наши планы». Он резко хлопнул в ладоши. Дворецкий тут же удалился, плотно прикрыв за собой дверь. Они остались в комнате втроем. Помолчав некоторое время, принц сказал почти шепотом: «Тебе, вероятно, известно, что я всегда считал тебя своим наследником и рассчитывал, что ты когда-нибудь займешь мое место правителя страны». Байдер бросил взгляд на отца, но по лицу его нельзя было ничего прочесть. Тогда он снова посмотрел на принца. «Но времена, как я уже сказал, меняются. Перед нами встают другие, более сложные задачи. По всему Ближнему Востоку подземные воды будущего пробивают себе дорогу сквозь пески на поверхность, обещая такие несметные богатства, о которых мы когда-то и не смели мечтать. Источник этого богатства — нефть. Живительные соки современного промышленного западного мира. И наша маленькая страна оказалась в эпицентре самых огромных нефтяных залежей, когда-либо известных человеку». Он перевел дыхание и поднял к губам чашку, чтобы вкусить горячего сладкого нектара. «Последний месяц я вел переговоры с некоторыми американскими, английскими и другими европейскими компаниями по разработке этого месторождения. Только за предоставление прав на разведку они готовы заплатить нам 10 миллионов долларов. Если нефть будет обнаружена, они заплатят дополнительную сумму за установку каждой скважины и баснословные деньги за право экспорта. Они также берут на себя обязательства по строительству нефтеперегонных заводов и по предоставлению разносторонней помощи для развития нашего государства. И это очень радует. И все же я ощущаю беспокойство». «Я не совсем вас понимаю», — сказал Байдер. Но это была неправда. Он все понимал прекрасно. Именно по этой причине его в свое время и послали учиться западному образу жизни. «Мне все же кажется, что ты все понял», — эмир прищурился. «Но позволь мне закончить. Несмотря на то, что западный мир отказывается от политики империалистического и колониального развития, у него всегда найдутся способы порабощения страны и ее народа. Такой способ — экономическая зависимость. Я не желаю своей стране такой судьбы, хотя не откажусь, чтобы Запад платил за ее развитие и процветание». Байдер кивнул. Он начал проникаться уважением к принцу. За всеми капризами и чудачествами скрывался думающий человек. «Каким образом я могу помочь? Готов сделать все, что от меня потребуется». Принц посмотрел на Шамира и одобрительно кивнул. Шамир ответил улыбкой. Принц снова повернулся к Байдру. «У меня для тебя есть гораздо более важное задание, чем сменить меня на посту. Мне нужен человек, который мог бы войти в западный мир, взять богатство, которое тот готов нам отдать, и превратить эти богатства в еще большее достояние способами, принятыми на Западе. И если ты преуспеешь в том, чему и ради чего тебя учили и будут,